Ровным, спокойным голосом он начал посвящать ее в технику запретных встреч. «Тебе нечего опасаться, разве только по несчастному стечению обстоятельств наша тайна откроется. Все возможно, и тогда, конечно, нам будет не сладко. Миссис Каупервуд ни за что не согласится на развод. С какой стати? Если все обернется так, как я рассчитываю, если мне удастся нажить миллион, я не прочь хоть сейчас покончить со всеми делами. Мне вовсе не хочется работать всю жизнь. Я всегда собирался поставить точку в 35 лет. К этому времени у меня будет достаточно денег. И я начну путешествовать, но надо повременить еще несколько лет. Если бы ты была вольна, если бы твоих родителей не было в живых...» Любопытно, что Эйлин даже бровью не повела, выслушав это циничное замечание. «Тогда дело другое». Он замолчал. Эйлин все еще задумчиво смотрела на бежавший у ее ног ручей, а мысли ее были далеко, в море, на яхте, уносившей их вдвоем к берегу, где стоит какой-то неведомый дворец, в котором не будет никого, кроме нее и Фрэнка. Перед ее полузакрытыми глазами проплывал этот счастливый мир, словно завороженная внимала она словам Каупервуда. «Хоть убей, я не вижу никакого выхода. Но я люблю тебя». Он привлек ее к себе. «Я люблю тебя. Люблю. Да, да». Дрожа от волнения, отвечала Эйлин. «Я тоже люблю тебя, и я ничего не боюсь». «Я нанял дом на 10-й улице», — сказал он, прерывая молчание, когда они уже сели в седло. «Он еще не обставлен, но за этим дело не станет. У меня есть на примете одна женщина, которая возьмет на себя надзор за домом». «Кто она такая?» «Интересная вдовушка лет под 50, умница, очень приятная и с большим житейским опытом. Я нашел ее по объявлению. Когда все будет устроено, зайди к ней и осмотри этот уголок. Много дела тебе с ней иметь не придется, так иногда. Ты согласна?» Она в задумчивости продолжала путь, не отвечая на его вопрос. Как он был практичен, как неуклонно шел к своей цели. «Зайдешь? Тебе нечего опасаться. Можешь смело познакомиться с ней. Она вполне заслуживает доверия. Так зайдешь, Эйлин?» «Скажи мне, когда все будет готово», — в конце концов ответила она.